Хозяин тепло приветствовал Руфи, хлопнув его по спине ладонью размером с тарелку. — Уже вернулся, Тиберий Руфи. Всего пару дней назад ты говорил мне, что мое вино годится только для снятия ржавчины с доспехов, и вот опять здесь. Однако, судя по виду твоей туники, недавно тебя кто-то здорово огорчил. Ну, рассказывай, что у тебя случилось. Он внимательно выслушал рассказ Руфи о засаде. Тихо рассмеявшись, когда услышал, что его друг угрожал легионерам шестого, чтобы заставить их остаться в строю. — Ничего не меняется, верно? Помнится, тебе пришлось сделать почти то же самое, чтобы удержать на месте пару наших сестренок со слабыми коленками, когда синеносые в последний раз устроили заварушку, а? К концу рассказа хозяин поджал губы и присвистнул, оценив их спасение. — Вам повезло, дружище. Вам крепко повезло, если бы этот отряд ауксилиев не наткнулся на вас. Руфи задумчиво кивнул. — Знаю, мы бы уже были падалью. Однако, хоть нам и повезло, мне до сих пор интересно, что послало нам навстречу тех дикарей. — Да, но довольно похвальбы. Ты еще не познакомил меня с своим юным окровавленным другом. Это Марк Валерий Аквила. Попутчик с юга, а вскоре станет нашим собратом в служении Марсу. И самого Рима. И, несмотря на слегка потрепанные в путешествии одежды, не говоря уж о кровавых узорах на них, влиятельное лицо, которому обещано должность в шестом. Хозяин повернулся к Марку и подчеркнуто серьезно склонил голову. — Мои извинения, молодой господин. — Итак, господа, вы остаетесь здесь. Руфи скорчил рожу. — Несмотря на чудовищную стоимость ночлега, сомнительное качество еды и разбавленное вино, да, мы оба остаемся под твоим кровом на ночь. — Превосходно! Мой человек Юст позаботится о лошадях и отнесет вещи в комнаты. У вас есть пара часов, чтобы пропотеть и смыть кровь, а потом здесь будут ждать две мои наилучшие жареные утки, приготовленные в собственном жару и поданные соусом из дикого меда, красного вина и трав. А для тебя, Руфи, любитель выдержанного, я вскрою последнюю амфору особого иберийского красного. Но как звучит? Когда пара направлялась через город к крепостным баням, держа под мышками чистые туники, их нагнал знакомый стук подкованных сапог по мостовой. Эхо отражалось от узких улочек, пока звук и его отголоски не слились в непрестанный рев. По обеим сторонам улицы распахивались плотно закрытые ставни, и из них выглядывали любопытствующие. Некоторые зеваки женского пола явно испытывали острый профессиональный интерес к возвращению солдат в крепость, судя по спешно распускаемым волосам и, по крайней мере, в одном случае, открытой для всеобщего обозрения груди. Знаменосец и ведущая центурия легионной когорты на марше обогнула угол позади друзей, в последних отсветах сумерек направляясь к главным воротам крепости. Руфи потянул Марка с улицы в дверной проем, пока ведущий отряд шеренга за шеренгой тек мимо них. Солдаты, забрудившие улицу, запрокидывали голову, чтобы втянуть еще воздуха в пылающие легкие, и во все горло распевали похабную маршевую песню. Братишка держит кабачок из спальни наверху. Возражать не станут мне, ведь я легионер. Руфи, беззвучно подпевая, нежно улыбался воспоминанием. Легионеры бесконечной колонны шли и шли мимо. Центурион и Оптёна шагали рядом с своими центуриями, выкрикивая команды. — Держать эти проклятые копья ровно! Прекратить пялиться на трижды проклятых блудниц! Внешний вид солдат, как и вид отряда, сопровождавшего Марка по дороге от темного пруда, разочаровал юношу после блеска, к которому он привык в гвардии. Щиты вычищены, но не сверкают. Отделка на доспехах оружия отсутствует, а одежда сугубо практична. Грубые кожаные сапоги, тяжелые шерстяные туники и простые тканые штаны, забрызганные дорожной грязью. Марк заметил группу всадников, чье снаряжение выглядело так же безупречно, как он привык, а полированные кирасы связаны вместе чистой лентой. Тиберий Руфий указал на них и наклонился к уху юноши, желая перекричать шум и закашлявшись от пыли, поднятой проходящими отрядами. — Должно быть, для тренировки вывели не меньше половины шестого. — Это легат и его штаб с сопровождением из кавалерии легиона. Они набраны из астурийской когорты, стоящей на севере, у вала, но большинство из них — германцы. Забавно, насколько умнее выглядят грубые варвары, если надеть на них форму. Марк рассеянно кивнул, следя, как мимо них проезжает легат, окруженный трибунами. Мрачные кавалеристы скакали позади и впереди них. Мужчина повернул голову, когда его конь проезжал мимо дверного проема, и кивнул Тиберию Руфию, прежде чем скрыться из вида. Марк посмотрел на ветерана, вскинув бровь. — Ты знаком с легатом? — Я продаю шестому местный скот и подбрасываю сведения о приграничном регионе. Что еще делать старому солдату, как не помогать бывшим товарищам? Они стояли молча, дожидаясь, пока последняя центурия пересечет мост и войдет в крепость, и только потом выбрались из-под арки и двинулись по почти темной улице. Гарнизонная баня была достаточно велика, чтобы удовлетворить потребности в чистоте и досуге нескольких тысяч легионеров-пехотинцев. Внушительный зал освещали сотни больших факелов. Мужчины сняли запачканную в бою одежду и, намылив тела, скользнули в тапки с деревянной подошвой, предохраняющие ноги от жара нагретого пола. Они прошли через холодный фригидарий и зашли в парную, отыскивая свободные сиденья среди десятков солдат, которые потели в вятском тепле. Тиберий Руфий указал на мозаичный пол, где Марс в полной броне размахивал пехотным мечом. — Это твой главный бог на ближайшую пару лет. — А кого тебя учили уважать больше прочих? — Наша домашняя часовня посвящена Меркурию, так что в первую очередь я молился ему. — Хороший выбор для торговца дома. — Меркурий не станет ворчать, если на службе ты отдашь предпочтение Марсу. — Не забывай и спрашивать его благословение перед любым делом, которое может закончиться сражением. — Юпитер, здесь жарко. Я прямо чувствую, как с меня отваливается грязь. Скребок! Сюда, юноша!» Они терпели липкий жар еще минут 15, наслаждаясь возможностью хорошо пропотеть и избавиться от последней капли варварской крови на теле. Мужчины ненадолго забрались в горячую ванну, смывая остатки грязи, затем вернулись в парилку. Тиберий и Руфий купил им по небольшой фляге вина и лепешки, просто чтобы подогреть аппетит. И они сидели так в дружеском молчании, наблюдая за свободными от службы солдатами. Одни поднимали тяжести в углу зала, другие играли в кости и пили вино, громко призывая божественную помощь фортуны, прежде чем метнуть кубики. Марк, почти задремавший от жары, лениво приоткрыл глаза, когда чернобородый мужчина с впечатляющей мускулатурой пересек зал и оказался на скамье недалеко от них. Юноша толкнул Руфи локтем. — Это не... — Да. Наш сегодняшний спаситель Дубн, так? Довольно уродливый тип. Руфи нахмурился. — Полагаю, внешность этого человека обманчива. Беседа с ним может казаться весьма познавательной. Не исключено, что он согласится присоединиться к нам на чашу вина. Он жестом пригласил мужчину присоединиться к ним. Брит встал, мягкими шагами пересек зал и уселся на корточки перед двумя друзьями, вопросительно подняв густые черные брови над суровыми серыми глазами. Примечание. Не совсем понятно, почему автор сделал Дубна бриттом. По идее, он должен быть тунгром, то есть германцем. Видимо, следует допустить, что к службе в когорте допускали и бриттов. Марк оценил возраст его лет в 25. Дубн кивнул Руфию, отмечая его присутствие, но не стал приветствовать юношу. Руфий кивнул в ответ и указал на флягу с вином, стоящую рядом на скамье. — Аптеон! Мы хотели бы знать, не согласишься ли ты присоединиться к нам на чашу вина в знак признания твоих действий. Брит спокойно посмотрел на мужчину и ответил. — Я не пью с римлянами. К удивлению Марка, выражение лица Тиберия и Руфии не изменилось. Ты разочаровал меня, но это твой выбор. Скажи мне, что ты имеешь против прославленного города моего друга? Твой вопрос удивляет меня. Судя по твоей внешности, ты пробыл здесь достаточно долго. И, само собой, видел, что они делали с этой страной. Отнимали наши земли, убивали наших предков и насиловали наших женщин. Почему тогда ты служишь в нашей армии? Вопрос вырвался у Марка, прежде чем он успел подумать. Дубн повернулся к нему. Я служу в первой тунгрийской когорте, а не в вашей армии. Защищаю свой народ от нападений северных племен. У них нет иной защиты, кроме когорт ауксилиев. Нет защиты с тремя легионами, стоящими в нескольких днях пути. Мужчина невесело улыбнулся. Твои легионеры защищают интересы Рима. Ваши копии, фермы, все то, что делает вас богатыми. Мой народ стал мягким с тех пор, как вы завоевали нас, и привык жить на объедках с вашего стола. Без таких людей, как я, стоящих у стены, северные племена будут совершать набеги на наши поселения по несколько раз в году, а твои легионы не потянутся за мечом до тех пор, пока опасность не коснется интересов Рима. Благодарю тебя, Тиберий Руфий, но сегодня я не стану пить с вами. Дубн легко поднялся с корточек и, вернувшись на свое прежнее место, уселся на скамью и прикрыл глаза. Тиберий Руфий проследил за ним и приподнял бровь при виде побледневшего и разозленного Марка. Интересный человек. Думаю, мы теперь можем официально признать, что он не дурак. Давай-ка зальем раздражение новой чашей вина. Мужчины закончили мыться и, переодевшись в чистые туники, вернулись в гостиницу на ужин. Утка, обещанная Энием, была безупречно зажарена и полита вкуснейшим соусом. А красное вино напомнило Марку о винах, подававшихся к столу его отца. Руфий наполнял юноше чашу за чашей, пока тот внезапно не осознал, что его лицо онемело, и он теряет способность к связной речи, пусть решил отправиться в постель. Когда Марк, пошатываясь и почти ведомый своим новым другом, добирался до комнаты, он вдруг припомнил мгновенное случайное прозрение очень пьяного человека, одно замечание, сделанное его спутником несколькими часами раньше. «Руфий!» Сказал, Меркурий — хороший бог для торговца. А я не говорил тебе, что отец торговец. Он не получил ответа, но в этот момент такие мелочи уж не занимали голову юноши. Руфий, который сознательно ограничивал себя в вине, желая сохранить способность мыслить, уложил пьяного Марка в кровать и легко спустился по лестнице. Он вручил Энию монеты, нацепил меч, прихватил сумку и вышел. Дошагал по освещенным факелами улицам до моста, пересек его и остановился у ворот крепости. Когда его окликнули часовые, он уверенно встал перед наконечниками поднятых копий. — Вам, парни, лучше сходить за дежурным центурионом и поживее. Мне назначена встреча в крепости, и не стоит заставлять ждать Калидия Салямна. Дежурный офицер появился, посмотрел на ветерана и указал ему на ворота, иронически взглянув на своего заместителя. У входа в здание штаб-квартиры Руфий столкнулся с высоким блондином в забрызганной грязью доспехах, прошедшим мимо часовых. Его шлем с плюмажем болтался на подбородочном ремне. Руфий вежливо склонил голову и отступил назад. — Трибун Перен, приветствую. Похоже, ты провел целый день в дороге. Мужчина подбоченился. — Тиберий Руфий. Всякий раз, когда дела становятся интересными, ты оказываешься поблизости. Несомненно, это просто очередное совпадение. Однако даже самому внимательному наблюдателю не удается засечь тебя среди полей. Руфий вежливо улыбнулся, но лицо его ничего не выражало. — Ты прав, трибун, я предпочитаю передвигаться с должной осторожностью. В эти трудные времена никогда не знаешь... Кто ждет, чтобы выпрыгнуть на тебя? Только сегодня мне довелось услышать, как человек с удивительно германским акцентом посылал толпу пьяных бриттов за моей печенкой. Офицер тихо рассмеялся. Фальшивая улыбка не коснулась глаз. — Германец? — Очень интересно. — Ладно, старший центурион, не стоит бояться. Мои астурийцы позаботятся о тебе на дорогах. Наши пути вскоре пересекутся, в этом я не сомневаюсь. Доброй ночи. Руфий жестко взглянул ему вслед и прошептал чуть слышно, чтобы не насторожить чуткие уши часовых. — Не думаю, если мне удастся заметить тебя первым, самоуверенный юный мерзавец. Нескончаемый ночной кошмар Марка. Сплошные холмы и дороги. Успешно прервала вода, выплеснутая из чаши в лицо. Грубые руки вытащили его со вчерашнего вечера, одетого в тунику и штаны, из кровати, поставили на ноги и поддержали, пока у него кружилась голова. Оцепенение юноши прорезал неприятный голос. — Да он пьян! Плесни-ка еще воды! Внезапный холод мигом привел Марка в чувство. Двое легионеров удерживали его за руки в вертикальном положении, а из дверей нетерпеливо смотрел центурион. На стене колыхались тени от масляной лампы в его руке. Марка едва не вытошнила, но он быстро справился с позывом. — Просыпайся, ты кусок дерьма! Ладно, у тебя есть 2 минуты на сборы. Все, что не успеешь собрать, останется здесь. Ты возьми его меч и позаботь, чтобы у парня не было шанса его ухватить. Насколько я слышал, с клинком в руке он опасен. Каменное лицо не оставляло возможности возражать. Марк запихнул в сидельную сумку дорожную одежду, сброшенную вчера на стул в ожидании стирки, и убедился, что кошель его все еще висит на поясе. — Готов? Хорошо. Марк с трудом промолвил хриплым от вина голосом. — Подождите, куда вы меня тащите? Центурион пересек крошечную комнатку и подошел к Марку так близко, что юноша почуял кислое дыхание и заметил седину в черной бороде. Мужчина протянул руку и стиснул подбородок юноши холодными крепкими пальцами. — На короткий и болезненный разговор с легатом, засранец! А потом я с удовольствием проведу с тобой пару раундов в закрытой комнате, гребаный изменник! — Что? Заткнись! Берите его! Мрачный хозяин ждал снаружи. Центурион кивнул ему. — Заплати по счету! Марк тупо уронил монеты в протянутую ладонь. — Петроний Энни, мой друг Руфий! Энни сурово посмотрел на него, непреклонно сжав губы. — Ушел сразу после ужина и, судя по всему, от тебя подальше. Солдаты вытащили юношу из гостиницы и торопливо повели по темным городским улицам. Они миновали мост и вошли в крепость через калитку в рост человека у главных ворот. Часовые на плацу маялись в ожидании смены с восходом солнца. Здание проступало из темноты в свете факелов, дверь охраняла еще одна пара легионеров. Внутри было тепло и светло, мозаичный пол и раскрашенные стены. Достаточно комфортно, чтобы Марк согрелся за те несколько минут, проведенных по-прежнему под охраной в передней. В ожидании возвращения офицера юноша изучал стену, на которой богиня Диана охотилась 2 псами. Но, глядя на работу художника, Марк лихорадочно думал в надежде объяснить себе неожиданный поворот событий. Его привели под вооруженным конвоем туда, где должны были приветствовать как равного. Он оказался совершенно не готов ни к чему подобному и не сомневался, что его беспокойство хорошо заметно под маской уверенности. Марк решил хранить молчание о своей миссии. Хотя желание покончить с загадкой давлело над ним и ждал возвращения офицера, сосредоточившись на картине и не обращая внимания на любопытные взгляды охранников. Наконец центурион вернулся и жестом приказал солдатам оставаться на местах. — Держите его вещи здесь и не прикасайтесь к ним. Там могут быть улики, свидетельствующие против него. Ты иди со мной. Марк последовал за центурионом, и, миновав еще одного солдата, оказался в большом зале. Дверь позади захлопнулась. Центурион, вытащив меч из ножен, указал на пятно на полу комнаты. — Стой здесь и не двигайся. Пошевельнешься, и воткну эту железяку тебе в спину, и молчи, пока тебя не спросят. За тяжелым деревянным столом сидел усталый мужчина, где-то между 30 и 40. Черные волосы чуть длиннее, чем принято среди военных. Белую тунику окаймляла широкая сенаторская полоса. Лицо мужчины почему-то показалось Марку странно знакомым, и юноша рассеянно задумался, не встречались ли они раньше. Другой мужчина, помоложе, на тунике которого красовалась более тонкая полоска всадника, привалился к дальней стене комнаты и оценивающе глядел на Марка. Светлые волосы и пронизывающие голубые глаза свидетельствовали о недалеких предках из Северной Европы. Сидящий мужчина помолчал секунду, а потом заговорил, легко и привычно произнося формальные слова. «Марк Валерий Аквила, я Гай Калидий Салемн, легат 6-го имперского легиона. Это Тит Тигидий Перен, мой старший трибун, которого я просил присутствовать, чтобы засвидетельствовать мои решения. Я велел привести тебя в свою резиденцию, поскольку не желал беседовать в здании штаб-квартиры. Боюсь, там слишком много глаз ушей. Прежде чем мы продолжим, я заявляю о своем интересе к твоему случаю. Некогда я был близким другом твоего отца, хотя мы не разговаривали с ним уже 5 или 6 лет. Ты очень похож на отца в твоем возрасте». Он поднял руку, предотвращая любые вопросы. «Нет, ты здесь, чтобы слушать, Марк Валерий Аквила. Известно ли тебе, почему я приказал привести тебя сюда?» Юноша так отчаянно нуждался хоть в какой-то поддержке, что не смог устоять против возможности. «Нет, господин, я, плоскость меча предупреждая, сильно ударил его по руке. Отвечай на вопрос легата только да или нет. Нет?» «Ты, значит, понятия не имеешь о событиях, произошедших в Риме за последние недели?» Марка снова задошнило, и лишь неожиданное столкновение с проблемами, о которых он почти позабыл за недели путешествия, помогло ему сдержаться. «Нет?» «Понимаю. Тогда я должен сообщить тебе, что твой отец был арестован 3 недели назад по обвинению в заговоре с целью убийства императора. Когда ты покинул Рим?» От такого откровения у Марка мурашки ползли по коже. Он неожиданно осознал, что находится в смертельной опасности. Настало время отбросить обман, который сопровождал его на всем пути из Рима, и вернуть свое положение, пока все не зашло слишком далеко. «В 15-й день января, господин, у меня есть новый удар еще сильнее. Молчать!» «Понимаю. Ты прибыл сюда всего на день позже курьера, который привез весть о преступлении твоего отца. Как раз вовремя для того, чтобы легион мог арестовать изменника». «Арестовать?» Марку показалось, что на мгновение легат прищурился, но лицо мужчины оставалось суровым. «Именно. Ты можешь быть сыном старого друга, но враг императора — мой враг. У меня нет иного выхода, кроме как послать тебя обратно в Рим. Молить трона милосердия. Тебе есть что сказать?» «Да, господин. Я претерианский офицер, откомандированный с курьерским посланием, перевозящий особое послание для вас от самого императора. Мне велели путешествовать тайно, чтобы обеспечить конфиденциальность послания. В моей сидельной сумке находится футляр, запечатанный имперской печатью, и открыть его должны лично вы. Мне ничего не известно об описанных вами событиях. Мое путешествие было предпринято во исполнение прямого приказа вышестоящего начальника». Трибун, прислонившийся к стене, впервые заговорил. Его голос переполнял ирония. «Поправка, гражданин. Ты был претерианцем. Префект претерианцев аннулировал твое звание, как только твою самовольную отлучку связали с преступлением твоего отца. Твоего трибуна допросили, и он признался в получении денег от твоего отца. Взамен он отправил тебя из Рима по поддельному поручению. Как оказалось, он получил очень много денег. Он уже понес должное наказание за то, что якшался с врагами трона. Печать на твоем футляре всего лишь хорошая подделка, а внутри лежит не более чем последнее письмо твоего отца. Благодарю тебя, Тигиди Перен. Темные глаза легата буравили трибуна, пока младший из мужчин не опустил взгляд на свои сапоги, признавая поражение в этом поединке воли. Возможно, твой отец рассчитывал, что я смогу защитить тебя. Но если так, он допустил ошибку. В свете его преступления ты должен незамедлительно вернуться в Рим и предстать перед судом. Тебя отведут к главным воротам, там будет ждать твоя лошадь. Тебе приказано вернуться в Рим кратчайшей дорогой, не отклоняясь от нее ни по каким причинам. Если ты не прибудешь в преторианский лагерь в течение 6 недель, начиная от сего дня, ты будешь незамедлительно лишен звания сенатора. Вся твоя семья, вплоть до самых дальних родственников, будет объявлена простолюдинами, а их имущество конфисковано. Я отправлю послание со скорым курьером, предупреждая преторианцев о твоем возвращении, и они будут ожидать твоего прибытия. Это все. Центурион понял, что нерешительность юноши — оцепенение от шока, и, крепко ухватив Марка за плечо, вывел его из зала к ожидающему конвою. Группа прошла главным воротом, где как раз сменялась стража с обычной в таких случаях суматохой и шумом. Центурион оглядел этот упорядоченный хаос, затащил Марка в маленькую караулку и выгнал оттуда легионеров приказом отправляться дежурить снаружи. В скудном желтоватом свете масляных ламп мужчина казался еще массивнее, чем в ярко освещенной резиденции легата, кряжестый и грозный в объемистой броне. Марк, постепенно приходя в себя от недавнего потрясения, наконец обрел дар речи и обнаружил, что место страха занял теперь гнев. «Мы пришли сюда, чтобы ты мог избить меня, как обещал. Может быть, позовешь своих солдат для пущего удобства?» Центурион с грохотом сбросил на стол свой шлем и нервно провел рукой по лысеющей макушке. «Закрой рот!» У нас меньше 5 минут, прежде чем сюда приведут твою лошадь, и мне пришлось подкупить конюшенного, чтобы получить хотя бы это время. Марк готовился к борьбе, и внезапная смена обращения снова выбила его из равновесия. — Что? — центурион ткнул юношу пальцем в грудь. Спешка явно подпитывала его раздражение. — Заткнись и слушай. — Ты возвращаешься свободно, в одиночестве, перед самым рассветом. Так что убрать тебя проще простого. Думаешь, врагов государства всегда отправляют в Рим без сопровождения, чтобы там не угрожали их семьям? Большинство преступников заботит собственная шкура, а вовсе не родные и близкие. Все задумано, чтобы избавиться от тебя, отправить во тьму. Тебя рассчитывали убить на дороге еще вчера, но, похоже, местные все испортили. Люди, которые будут ждать тебя там, не повторят эту ошибку. Ты будешь один, и вряд ли тебе повезет проехать хотя бы 5 миль, прежде чем ручная кавалерия этого ублюдка Перенна перережет тебе глотку. Они заберут твой кошель и лошадь и оставят труп в грязи, чтобы наутро его обнаружил патруль. Понравится тебе эпитафия? Он был убит грабителями. Нет? Ну, уже кое-что. Ты умеешь пользоваться мечом и щитом, сидя на лошади? Да, меня обучали. Знаю. Слушай, через 5 миль по дороге ты доберешься до чахлого дерева на большой скале. Справа. Поищи по деревам, там ты найдешь меч и кавалерийский щит. Езжай так быстро, как позволит лунный свет, и не останавливайся, кого бы ты ни увидел. У 2-мильной отметки тебя встретят. В деревянную дверь комнаты громко постучали. «Центурион! Лошадь изменника готова!» Центурион кивнул Марку, схватил шлем, и прежде чем ответить, нахлобучил себе на голову. — Хорошо, сейчас я выведу это дерьмецо. Он поднял здоровенный кулак. — Тебя встретят друзья. Прости, но все должно выглядеть по-настоящему. Кулак ударил Марка в правый глаз, за ним последовала тяжелая пощечина. Зубы вспороли верхнюю губу. Офицер поднял юношу на ноги, настойчиво прошептав на ухо. — Не останавливайся, пока не доберешься до 2-мильной отметки. — Но кто меня встретит? — Узнаешь, когда доберешься туда. И как только выйдем, держи рот на замке, иначе меня приколотят на крест рядом с тобой. Он сделал паузу, чтобы наполнить легкие. — Ладно, ублюдочный изменник, давай займемся делом. Центурион распахнул дверь и сильным тычком в спину отправил Марка наружу. — А вот и он. Посмотрите-ка хорошенько на изменника. Центурион новой смены вытаращил глаза, увидев лицо Марка. — Ты неплохо над ним потрудился. Да только веселья маловато. Он всего лишь умолял меня перестать. Даже тебе такое бы не понравилось. Мужчина подбоченился и громко расхохотался. — Да уж ясно, о чем ты. Не сомневаюсь, что он без боя сдастся первым же разбойником, которых увидит. — Ага. А поскольку астурийцы — катамиты, а не мужчины, наш дружок может попасть уже сегодня утром. Катамит — молодой гомосексуалист-проститутка. Он толкнул к Марку сидельную сумку. — Давай, забирай свое барахло. Небольшая компенсация для парней, которым придется полночи дожидаться тебя. А теперь залезай на коня и убирайся. Открыть ворота. Марк забрался на спину животного, глядя на обступивших его солдат с ощущением полнейшей немощи. Его ноздри заполнял запах насилия, энергии, порожденной мужчинами, которым нравится причинять боль. Главные ворота тяжело распахнулись, шестеро легионеров напряженно сражались эквесом. Центурион указал во тьму за мерцающими привратными факелами. — Проваливай! Надеюсь, эти парни найдут время, чтобы позабавиться с тобой как следует. Пошел! Он ударил лошадь, и башни ворот внезапно оказались у Марка за спиной. Лошадь вырвалась в предрассветный мрак, через мост, мимо городских домов и лавок, и дальше, дальше, по темной дороге. Марка преследовали только оскорбительные крики часовых.